Это на французском примере прекрасно видно. Господи, как лихо и где-то даже обыденно поручики становились генералами, а сапожники — министрами. Вам ведь, Дмитрий Петрович, непременно будут надобны собственные генералы и министры. Уж со мной-то не лукавьте. Это фанатичные идеалисты вроде Прокопия полагают, будто в грядущем царстве свободы толпы равных и свободных индивидуумов будут идиллически бродить среди цветущих лугов и беломраморных дворцов, выбирая предводителей на некоем подобии древнегреческого городского собрания. Увы, я не верю в образ лучащегося умиленными улыбками фаланстера. Человек, по-моему, изряднейшая скотина. Можно ослабить удела, но никогда не получится снять их совсем. Всегда будут генералы и полицеймейстеры, министры и городовые. Разве только кокарды поменяются, да названия будут придуманы поблагороднее. Все революции, о коих я читал, именно этим и заканчивались. Никогда не получалось фаланстера. Я вас не шокирую подобными откровениями? Ну, что вы, вовсе нет. Улыбнулся Кудеяр, глядя ему в глаза. Я только позволю себе внести кое-какие дополнения. Новыми генералами и министрами моншерами становятся, как правило, те, кто успел вовремя, те, кто встал в ряды достаточно рано. А почему вы решили, что я этого не понимаю? Прекрасно я это понимаю. А вот интересно, еще не поздно? Самое время, Артемий Петрович. Кудеяр протянул руку. Ну, мы договорились, я думаю. Договорились, сказал Сабинин, пожимая протянутую руку. Располагайте мною, разумеется, в известных пределах. Сразу вам признаюсь, попав в Лёвенбург, я в первую очередь займусь, я понимаю. — кивнул Кудеяр. — Ничего не имею против. Мы позже обговорим все аспекты и детали нашего сотрудничества. Там, по ту сторону границ. — Когда, простите мою невежливость, — перебил Сабинин, — но я все же смутно себе представляю, какую роль вы мне отводите. — Все это мы решим впоследствии, — сказал Кудеяр. Глупо было бы вас использовать в роли рядового курьера или метателя. Исходный материал чересчур хорош. Подучим вас кое-чему, подумаем, с товарищами посоветуемся. Но предупреждаю вас еще раз. Мы не потерпим предательства двойной игры. Сколько можно? — поморщился Сабинин. Надоело, право. Я не ребенок. Глава четвертая. Благополучная заграница. Он стоял, опершись на франтовскую трость, не сводя глаз с проезжавшей по мостовой кавалерии. Он был здесь чуть ли не единственным, кого это зрелище привлекало всерьез. Вот уже 3 недели в окрестностях Лёвенбурга шли большие кавалерийские маневры, каковы почтил своим присутствием сам престарелый монарх, король и император. Ходили устойчивые слухи, что в память исторического события уже отчеканена памятная медаль, а поскольку большинство населения здесь составляли поляки, то имя монарха начертано в полном соответствии с правилами польской грамматики. Не Франц Иосиф, а Францишек Юзеф. Один из тех красивых монарших жестов, что обходятся самодержцам крайне дешево, зато оказывают должное влияние на умы подданных. За 3 недели жители города настолько привыкли к прохождению разнообразнейших частей, в основном, понятно, кавалерийских, что этот эскадрон венгерских гусар, двигавшийся к тому же походным строем без знамен и музыки, внимания уже не привлекал ни малейшего. Другое дело — Сабинин. Гусары были не бог весть какие, венгерские, но это были гусары. Алые чакчиры, расшитые ментики, лихо заброшенные за спину доломаны, закрученные усы. Это его бесшабашная юность, гусарская, гвардейская, ехала теперь мимо.